6. Она тут же набрала снова, и на этот раз, выждав долгую паузу, телефон принялся испускать в ухо тревожный назойливый звук. Бросив трубку, она повернулась к рыдающей матери и ирландской родне. «Ты дозвонилась, сестричка?» — спросила мать. «Да». «И что она сказала?» Матушка взглянула на Энн с надеждой на добрую весть. «Приедет домой на похороны». «Я не добилась членораздельного ответа», — буркнула Энн. И тут вся обида и злость на эту мерзкую поганку, которая посмела сбежать от суровой расправы, вырвались в один миг. Нет, она не истерила. Сестричка никогда не опустилась бы до истерик, равно как и не стала бы молчать. Она не впадала в крайности. На лице ее появилась хищная усмешка. Родственники примолкли и с некоторым испугом воззрились на Энн. Две старушенцы вцепились в свои четки. «На самом деле она сказала, что очень рада. Давно пора старому козлу отбросить копыта», и засмеялась, а потом бросила трубку. Все в ошеломлении смолкли, и тут раздался пронзительный крик Полы Андерсон. Хлопнув себя ладонями по ушам, она заорала, что было мочи.